пылающие, извивающиеся, но все же человеческие фигуры фантомов пронеслись по подвалу ослепительной вспышкой. На миг я увидел высокого эльфа, спускающегося в подвал, и тут грянули три взрыва, один за другим. Это было громко, аж в ушах загудело, или то были отголоски стенаний неупокоенных духов, уже без разницы. Вами получен заряд метки порчи, текущее количество – 1. Вот я и шагнул на этот путь. Послевкусие колдовства было удивительно пьянящим, очень не кстати. На несколько секунд я почти выпал из реальности, смакуя новые ощущения. Тем временем в подвал уже рвались выжившие вилвигры. Я выстрелил душами снова. Один из снарядов обрушил на эльфийку, ловко метнувшуюся между залежей ящиков. Два других отправил ко входу в подвал. Грохнуло. Запахло гарью и чем-то кислым. Вами получен заряд метки порчи. Текущее количество – 2. По стенам подвала плясали тени. Багряные и желтые всполохи огня расцветали в полумраке. Пламя ползло по потолку как живое. Они решили нас сжечь. Вдруг вспомнил я, вспоминая ползучий огонь под стеной. Магия вилвегров. Надо было уходить. Я увлек за собой свой небольшой отряд, отводя людей в другую часть подвала. Вспыхнул магический хлыст телекинетической хватки тьва. Маг-недоучка, накачанный силой иглы, без труда вырвал кусок потолка подвала и пола одной из спален дворца. Луна ловко забралась наверх, несмотря на доспехи, и подала руку следующему. Мы выбрались наверх, спасаясь от удушливого дыма. Дверь спальни треснула под вспышкой магии. В комнату ворвался эльф из клинков ветра, вооруженный длинным мечом и небольшим круглым щитом. Поза выдавала в нем опытного фехтовальщика. Эльф попытался уколом поразить в открытое лицо ринга, но Ган, далекий от фехтования, но долго служивший в пехоте, обрушился на него своим щитом, вдавил плоскостью в стену, а сверху и сбоку, бьюсь об заклад, множество раз отработанным уколом, проткнул врагу шею. Шаровая молния влетела в комнату, но тут же лопнула тусклыми искрами. Все же подавление у ринга было аво-го. Даже древний супердемон оценил. Во дворце царил полный хаос. Бой, резня, пожар в подвале, а сквозь бреши в крыше лилась с неба вода. Однако на этот хаос смотрели через божественный дар 3 стратега севера, направляя на нас ближайших воинов. Надо было двигаться, вырваться из дворца навстречу своим. Коридор встретил нас новой опасностью. Несколько усиленных стрел впились в щиты. Двое эльфов и еще северянин из копий Гетионы. Использовать души? Слишком мы близко уже. Эльфы отбросили луки, берясь за клинки. Северянин стоял копье-щит по центру. Луна ринулась на них первой лишь с мечом наперевес. Сверкнула ее молния, выбив одного из эльфов несмотря на подавление. А дальше ее по моему приказу выдернул назад те в за мгновение до того, как северянин уколол ее в лицо. Это было настолько близко, что ведьма даже не возражала такому с собой обращению. Впереди оказались Ган и Ринга. За их спинами двое превентеров как второй ряд. Короткая схватка завершилась в нашу пользу. Луна, возьми щит. Идем даль. Договорить не успел. Затрещало дерево. Очередная дверь слетела с петель. В коридор ввалилась бледная, костлявая туша гомункула, с которой при падении сорвала часть брони. Да уж, сверху через стратегию гомункулы, ну твари и твари. Подумаешь. Но в узком коридоре лицом к лицу. Можно отложить кирпич, а то и целую стенку. Тварь ринулась вперед. Гомункул не мог тут особо орудовать своей булавой, и он ткнул ей как коротким копьем. Ган принял удар щитом, но сила твари отбросила его назад. Второй лапищей гомункул смел одного из превентеров. Буквально впечатал бедолагу в стену. Снова вспышка молнии. Теперь уже Луна все сделала правильно. Ну еще бы, я ведь ей приказал. Гомункул дернулся несколько раз. Один его глаз лопнул, но тварь еще жила. Существовала вернее. Точку поставил Тев, пронзив второй глаз кончиком иглы. По артефакту заструилась демоническая сила, поджаривая мозги алхимическому чудовищу. У нашего небольшого отряда были первые потери. Запястье у Гана не выдержало удара. Превентер тоже сильно пострадал. Так, в ближайшую комнату. Решил отвезти раненых. Стратег, я еще могу, начал было Ган. Это приказ. Слушать мои приказы. Раненые сюда, остальные вперед. Впереди нас ждала лестница наверх. Второй этаж и шестеро воинов-вилвегров. Судя по снаряжению, непростые. Каждая деталь чешуйчато-кольчужных доспехов выполнена с потрясающим мастерством. Лица спокойные. Возраст у эльфов определить сложно, но это явно старики. Те самые воины синего алмаза. «Почему ваш народ так хочет моей смерти?» — спросил я их через улучшенный командный голос. «Потому что вы зло, что сеет вокруг гибель и ужас», — спокойно ответил эльф, чей шлем украшала россыпь синих камней. «Ну вообще он прав, конечно, можно поспорить, что меня так радикально действовать вынудили обстоятельства, а Геар сам хорош в больших кавычках, но эти эльфы не поймут, у них слишком черно-белое мировоззрение, живут в глуши далеко от изощренной политики людей, древние традиции, пророчества, тайны и никакой наживы, варвары одним словом». Луна опять рвалась в бой первой, бросила на пол щит и свободной рукой метнула молнию, но эльф с синими камнями на шлеме, особым жестом рассеял вспышку. «Возьми свой долбанный щит», — приказал снова я. Среди шести эльфов четверо были вооружены меч-щит. Длинные прямые клинки с явно выраженным заострением на конце. Щиты небольшие круглые с крупным медным умбаном, украшенным сложной резьбой и имеющим два шипа. Наверное, для поимки вражеского меча. Двое остальных имели при себе странное оружие. На коротком древке длинное лезвие, имеющее что-то наподобие крюка сзади. Все это, разумеется, очень красивое, с какими-то ленточками, кольцами благородного металла на рукоятках и так далее. Но при этом и варварской роскошью эльфы болели не так сильно, как северяне. То есть не складывалось впечатление. «Продам один трофейный меч и куплю дом в империи. Не вы ли величайшие воины своего народа?» Вдруг подал голос Ринга. «Что есть величие, человек?» Философски заметил сероглазый эльф с двуручным лезвием. «Мы следуем своей судьбе. Наверное, такой вопрос некоторых сбит с толку, но мировоззрение сейфов было очень непробиваемым. Мастерство, смелость, удача и слава, как мера первых трех», — ответил Ринга. «Давайте биться один на один. Это верные слова», — согласился его товарищ из сейфов. «Так, надо глянуть их статы. Все очень плохо. Мастерство у них от 40 до 55. Все остальные показатели тоже на высоте. У нас тут, конечно, что-то типа героев меча и магии, где бои происходят сложением-вычитанием цифр. Победить с разницей в статах можно, но сложно. Однако мастерство таки решает, и для команды с низким средним статом нам выгоден максимальный хаос массовой драки. Чтобы было непонятно кто, куда и кого, тогда роль индивидуального мастерства падает. Так что звеняй, Ринга, мне сейчас не до пафоса. Что же, ваше предложение можно принять», — кивнул эльф в шлеме с синими камнями. «Времени у нас не так, договорить я ему не дал». Призрачная хватка. Эльф оспеленал круговорот желто-оранжевого морока, в котором вырисовывались контуры сотен кричащих лиц. Глаза Вилвегра затянула грязно-гнойная пленка. Меня же снова охватило странное чувство гадкого наслаждения, и надо было отбросить его, чтобы сражаться, убить их всех. Тут же приказал я через командный голос, перебивая систему, начислившую мне третий заряд порчи. К пойманному мороком эльфу метнулся Перевнтер, ударом короткого клинка в шею прикончивший врага, но сам легионе был тут же убит уколом сероглазого Вилвегра. Длинный клинок двуручного лезвия молниеносным тычком вошел в череп. Все происходило на скоростях, билских к космическим. По идее я могу кинуть всех шестерых в призрачную хватку, а воины добили бы. Хрен там плавал. Прежде чем я успел среагировать, сероглазый уже был рядом, а голова Сейфакин катилась по полу. Размен уже шел не в нашу пользу. Ринга навалился шестиугольным щитом на ушастого любителя порассуждать о сути величия. Дракона-убийца остался единственным подавителем в группе. Если он падет, то нас могут размотать магией. Тем временем меня ударила в грудь незримая волна так, что сбилось дыхание. Пусть колдовство Вилвегров сейчас ослаблено, но что-то они могут. Призрачная хватка. Повторил я, накладывая следующий дебаф на одного из наступающих эльфов. Система сообщала мне о новых способностях, полученных из-за набора зарядов порчи. Времени их изучать, конечно, не было. Луна снова попыталась ударить молнией, безрезультатно. Я приказал ей закрыть голову за мгновение до того, как ей срезали половину лица. Тогда эльф не довел удар, превратив атаку в финт. Его клинок порхнул вниз, подрезая ведьме ногу. Луна начала терять равновесие, но вместо того, чтобы просто упасть, она навалилась на врага, повисла на нем, получив оглушительно звонкий удар кромкой щита по шлему. Наверное, обычного человека бы такое вырубило. На касс вылетели двое мечников. Гладиатрикс заняла защитную стойку, отражая вражеские удары, но не имея возможности атаковать. А я упал, не обратив на это внимания. Магический удар сбил с ног, но вставать времени не было. Все, что я мог сейчас, немного руководить и использовать способности порчи, разменивать кусочки своей души на жизни древних эльфов. Звенящий тонкий звук прорезал пространство. Воздушной волной Вилвеграх швырнул от себя луну, расколов ее телом дверь в одну из комнат. Для верности кинул вслед еще и какой-то сияющий тремя цветами шар. Пусть магия была ослаблена, но полыхнула ярко. Вряд ли ведьма-гибрид останется боеспособной или даже живой. Но долго наслаждаться победой эльф не смог. Его сбила с ног тяжелая табуретка, запущенная телекинезом Тевригина. Когда ситуация оказалась критической, то помощь пришла откуда я не ждал. Эльф, убитый превентором, вскочил на ноги, рубанув наотмашь живого собрата, фехтовавшего с Кас. Глаза мертвеца гноились, лицо исказило гримаса ненависти. Изо рта сочилась какая-то гадость. Видимо, вот так работает эффект погибели. Причем покойный эльф был явно не умертвием. На этих зомби я уже насмотрелся. Тут мертвец даже мечом орудовал. Пусть не так мастерски, как бывший владелец тела, но все же. Покойник отвлек на себя Вилвегров. Пришибленный табуретом, к сожалению, поднялся. Еще с одного спала призрачная хватка. Хотя двигался он теперь не так бодро. Ринга до сих пор толкался со своим противником в стороне. Обоих воинов надежно защищала броня, а мастерство было примерно равным. Тевргини ударил по наступавшим вилвеграм широкой струей огня, но таки Дальдин к кербрийцу было далеко. Почти все враги закрылись, однако пострадал тот, кто схватился с мертвецом. Его обожгло лицо. Вторая струя пламени тоже безрезультатна, но теперь Тев действовал умнее. Закрыв врагам обзор огнем, он швырнул в них телекинезом обломок двери. Ответной мерой стала волна ураганного ветра, пронесшаяся сквозь помещение. Хорошо, что я лежал и не вставал, иначе бы меня точно отбросило. Касс вон швырнула назад метра на два. Ринга со своим противником покатились по полу. Устоял, как ни странно, Тевригин, воткнувший иглу в пол. Удивительное противостояние. Маг-недоучка, усиленный древним артефактом, против нескольких могучих заклинателей стихии, ослабленных мощнейшим подавлением. Вокруг Тева клубилась багрово-алая демоническая энергия, щедро льющаяся через иглу. Кербриец снова атаковал огнем, а за спиной его раздался какой-то чудовищный звук. Смесь вопля и воя. Нечто подобное я слышал уже. Только где? На дороге в Нев, когда адепт багрового круга, лечивший меня, создал одержимого. Из нашего тыла выбралось нечто. «Порви их!» Призывал Тев с безумной улыбкой, размахивая иглой. Огромное существо, оказавшееся на поле боя, напоминало нечто с картин Босха. Карикатурные черты, вытянутая зубастая морда, длинные загребущие ручищи с когтями. Это же, отлично, Тев таки псих, но не дурак. Он, используя иглу, вселил демона в труп гомункула. Каз сдернула меня в сторону, оттаскивая с пути кошмарного исчадия. Тварь же кинулась на эльфов, и для них это был очень неприятный противник. Магия еще подавлялась, а обычным оружием алхимического монстра и без демона убить сложновато. А теперь даже перерезание горла не дало мгновенного результата. Одержимый сократил дистанцию, размахивая когтистыми лапами, тесня врагов к стене. Тев ударил огнем прямо через гомункула. Офигли, он и живой то боли не чувствовал. Тем временем я законтролил Кас. Она подскочила к Ринга и его противнику, еще боровшимся на полу. Гладиатрик с уколом в лицо прервала честный поединок двух великих воинов, пытавшихся выдавливать друг другу глаза. Удивительно, но Вилвеграм таки удалось прикончить одержимого, срубив ему исполинскую башку. Однако перелом в бою произошел. Эльфов осталось четверо. Один ослаблен хваткой, другой потерял зрение от ожога, двое других тоже не очень свежие. Ринга поднялся, снова взяв щит. Рядом встала Кас, а за ними Тевригин. Такой вот формацией они атаковали, после очередной струи огня от кребрица. В момент столкновения я скастовал еще одну хватку на эльфа, стоявшего против Кас. Итого там был один реально боеспособный против трех моих воинов. И разница в статах уже не помогла. Удар с подшагом от Ринга, Кас законтролила щитом оружие врага, а Тев довершил дело с размаху, саданув тяжелым топорищем, закрепленным на игле. Оставалось только добить выживших, чем мы тут же занялись. Я глянул на общую ситуацию во дворце. Кончено. Последние враги дорезались превосходящими силами легионеров. Со стен противника тоже удалось сбросить. Весь отряд по моему устранению потерян, а я до сих пор жив. Разве что чуток контужен. Магическая элита эльфов уничтожена. Последний серьезный козырь вражеской армии бит. Где-то в палатке Геара сейчас должны играть Даорс, Пхиент, Теперь надо лечить раненых и отдыхать. Стена ливня накрыла город целиком. Промокшие отряды северян отступали по жидкой грязи. Уходили, чтобы больше уже не вернуться. «Стратег, вы в порядке?» «С нижних этажей к нам поднимались легионеры». «Да», — вздохнул я, поднимая маску. «Луна, кажется, была еще немножко жива. Надо срочно призвать кого-то из оставшихся адептов гробницы. Может, такие удастся ее реанимировать». Казс была ранена легко. Ринга отделался выбитым зубом и кучей поверхностных сечек. «У меня треснули два ребра. Два ребра и пять зарядов порчи. Не думал, что наберу так много, но за победу не жалко. Кстати, там система несколько раз оповещала о новых способностях. Надо глянуть. Во-первых, теперь я мог призывать не трех, а четырех фантомов камикадзе. Сопротивление подавлению достигло значения в 53%. Во-вторых, появились совсем новые способности. Аж две штуки. Кавалькада проклятых. Окружает заклинателя туманом порчи, в радиусе действия которого все непричастные к порче подвергаются эффекту погибели и теряют мораль, все мертвые тела занимают потерянные души, а на любую другую магию в границах тумана действует коэффициент подавления в 1,8. Эффекты. Радиус тумана 4-5 метров. Длительность тумана 3-2 секунды. Жертвы теряют 102-345 морали. Подавление магии, непричастной к порче 1,8, накладывает эффект погибели. Кипящая проклятая кровь. Ощущая боль и приближение смерти, душа заклинателя взывает к силе сердца. Его тело наполняет энергия потустороннего присутствия, не давая ему так легко покинуть этот ужасный мир. Эффекты. Время действия 3-6 часов. Смерть от болевого шока наступает с вероятностью на 29 меньше. Смерть от потери крови наступает на 76 медленней. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 41. Регенерация тканей повышена на 65. Прирост силы на 19. Способность срабатывает автоматически. А во, все это, конечно, даже очень приятно, если не думать, к каким последствиям может привести злоупотребление этой силой. Кавалькада поднимает мертвецов, распугивает и проклинает все живое, а в довесок дает какую-никакую защиту от магии. Вообще интересно, что сердце и его силы способны влиять на подавление, снижать эффективность вражеского, а теперь даже воспроизводить свое. Надо поговорить с кем-то из магов или венаторов на эту тему. Вторая способность, как я понимаю, срабатывает в случае опасных ранений. Она бафает мое сопротивление кровотечению, болевому шоку и общую живучесть. Это хорошо. Плохо другое. Она срабатывает без моего ведома. Отключить нельзя. А каждое срабатывание, видимо, будет давать заряд порчи. Не появится ли потом еще какая-то офигительная способность в стиле? Каждое утро вы получаете плюс 10 коррекций, плюс 100 к хорошему настроению, 400 динариев на счет и один заряд порчи. Сейчас у меня есть выбор, но будет ли выбор потом? Ладно, пока надо отдыхать. Обстрел стен прекратился из-за ливня, а когда кончился дождь, я обнаружил, что заметной части вражеских орудий на позициях уже нет. Кажется, все, совсем все. Сырая осенняя ночь накрыла север, и даже демонический закат едва проглядывал сквозь плотную пелену свинцово-темных облаков. Буря ушла, остались грязь, усталость и мертвецы. Утром осадные лагеря вокруг Кринтерна начали сворачиваться. Последний штурм унес жизни почти 1500 северян и эльфов, включая злосчастный десант. Вроде бы много, но за стенами их все еще оставалось достаточно, чтобы дать нам серьезный бой в поле. Поэтому пусть уходит. Пусть воюют с сердцем и его чудовищами. Мощи уничтожить нас у Геара больше нет. А я подожду. Надо восстановить силы, перезимовать и посмотреть, чем кончится ситуация с сердцем. Тогда, может быть, мы пойдем на Бьерторн. А может, Бьерторн сам сгорит, сожранный мстительным немертвым богом. Но это потом, а пока отдых. К вечеру случилось невероятное. Началась дипломатия. К нам приехал один из венаторов, бывших при армии Геара, передав письмо. Кстати, интересно, что охотник на монстров нас совершенно не опасался, даже когда его разоружили. Больше того, он заявил, что Сидониус и его отряд не собирались воевать с легионами. Они находились при войске федератов в рамках внутриперского конфликта для защиты обеих армий от темных сил. Про то, как Сидониус защищал меня от темных сил, это, конечно, очень смешно, но в целом, позиция венаторов была понятна. Почти нейтралитет. Я как бы плохой, но как бы командую имперской армией, с которой венаторы воевать не должны. что до письма, там была невнятная чушь за подписью вожди федератских племен. Они предлагали перемирие ввиду растущей угрозы чудовищ с Дальнего Севера, а касательно нашего конфликта ждать решения Сената. Очень удобно предлагать перемирие, когда сил вести войну больше нет. Я на эту чушь даже отвечать не собираюсь. У меня сейчас другие заботы. Как только северяне окончательно уберутся, надо будет разведать окрестности и прояснить ситуацию с угрозой сердца. Насколько там все плохо. Главный вопрос, стоит ли нам зимовать в Кринторне или лучше валить к Лимису. У обоих вариантов были свои плюсы. Сейчас мы в укрепленном городе с кучей запасов. Тащить все это будет сложно. Но с другой стороны под боком злосчастное сердце, а в городе есть кусок его силы. Та самая проклятая роща. В общем, надо подумать. Вечером ко мне пришел Ринга в сопровождении Нергар и Ангри. Надо отметить славную победу, царь. Все вас ждут, объявил всадник. Да, враг трусливо бежал. Поддержал его Ангри. А летом мы их добьем. Они правы. Надо выйти к народу на празднование. Хотя особого ощущения триумфа я не чувствовал. А когда почувствую, при виде горящего Гиртерна, или когда сердце оставит меня в покое, а игла куда затеряется, хочу все и сразу. Но пока наградой за труды и тяготы станет лишь солдатский праздник, во время которого будут откупорены запасы вина и зарезана последняя птица. Легионеры хотели праздновать даже вопреки зарядившему дождю. Эти люди на своих плечах вытянули все тяготы войны. Им, каждому лично, было сложнее, чем мне. Я вижу ситуацию как бы сверху. Знаю, насколько все хорошо или плохо, могу на это повлиять. А им надо просто верить, что мы победим и сражаться вопреки неопределенности. В сопровождении сейфов, кассы небольшой охраны я покинул дворец. Луна была жива, но в сознание так и не пришла. Не повезло. Пока спит протухнут эльфийские воины. А вот и вождь. Навстречу нам вышел Тервигин. Вы победили. Кербриец был пьян в стельку, но иглы топора он не выпускал. Кажется, эта штука ему понравилась. Во второй руке варвар держал серебряную вилку, заляпанную жиром. Ей он тыкнул в сторону ринга. И герой, хер горой, тут как тут, глянь на меня, паленая морда. Я все сделал, пока ты возился с одним эльфом час подряд. Моя магия, моя сила, мой ум, все достоинства не знаю равных. Твоя вонь, твоя глупость, твой длинный язык, смешливо добавила Нергар. Пойдемте, не стоит обращать внимание. Она молодец, попыталась спустить конфликт на тормозах, обойтись словами, но ринга уже закипел. Хватит, сколько еще поганых слов твоя глотка выплюнет. Мало, потому что я вскрою ее. Бери оружие, старик, покажи, на что способен. Ох, тяжко, и что мне теперь, разнимать или пусть убиваются? Показать? Ну смотри, усмехнулся Теф и метнул в великого героя свою грязную вилку. Удивительно ловко метнул. Два зубца воткнулись в обгорелую щеку сейфа. Здоровая побагровела от ярости. Ринга попытался что-то сказать. Потом решил, что это лишнее и схватился за меч. Моя охрана среагировала на это даже без приказа. Шестеро бойцов встали между варварами, подняв щиты. Надо было наводить порядок. Хватит. Максимально громко и уверенно крикнул я. Хотите драться, будете драться. Но не оскверняйте мне победу грязной склокой. Ринга чуть отступил. Выражение его лица странно изменилось. Падаль. Вступилась за своего протеже Нергар. Ты никто. Изгой без дома. От тебя не останется ни памяти, ни праха. Помойная псина. Ты сгинешь, а Ринга закаленный в крови станет легендой. Теф усмехнулся. Трезво и странно. А затем ответил. Ринга станет трупом. Уже стал. Он мертв, девочка. Я и эльфийка обернулись к всаднику. Тот стоял, слегка подергиваясь. Рот приоткрыт, будто крик застыл в горле. Затем Ринга рухнул на колени. В свете факелов я разглядел, что сквозь здоровую кожу героя проступила черная сетка сосудов. Из глаз стекали кровавые слезы. Яд. Чертов кербриец не просто вилку бросил. Он убил Ринга. Что ты? На лице Нергар вспыхнула гримаса гнева. Она схватилась за лук и через секунду усиленная магией стрела пробила грудь кербриеца. А тот стоял. Стоял и улыбался. Красным пульсировала в его руках игла. Багровым светилась лампа с демоном. Тевригин смотрел на меня. Грязный, пьяный варвар-изгой с далекого холодного острова. Борода клоками торчала на немытом лице. Вторая стрела эльфки впилась в шею. Теф почти не двинулся. Он смотрел на меня и... Я вспомнил тело Ноктилуса, бывшего венатора, которого отравили в моем лагере. На его лице также выступила черная сетка сосудов, а из глаз шла кровь. Третья стрела выбила глаз, а Теф просто стоял и улыбался мне. это выражение лица. Я уже видел его у мертвого Превентера Альция Требаю. Кас, помнишь, я говорил тебе, что однажды может получиться так, что тебе будет лучше убежать, а не защищать меня. Гладиатрикс вопросительно смотрела, но я продолжал. Так вот, беги, это приказ, беги немедленно. И, секунду поколебавшись, она все же побежала. Теф выдернул стрелу из шеи и хрипло произнес, обращаясь к Нергар: грустишь по своему герою, всегда они смотрят только на внешность. Может, я не казист, но душа моя прекрасна, а сердце пылает неземным огнем. Вспышка. Фигуру Тева охватила багрово-алая сила великого пламени. Демон, известный как владыка, плавящий плоть, снова принимал свою боевую форму. Черные жгуты жил сплетались в когтистые конечности, и не было рядом подавления, способного этому помешать. Игла питала энергией своего истинного хозяина. Я ощутил жар и приступ головной боли. Вокруг уже было слишком много магии, и слишком быстро все происходило. С криками падали на землю мои телохранители, мучаясь от переизбытка демонической силы. Мир плавился, воздух дрожал. Тевригин. В какой момент демон его убил и заменил? Да ни в какой, он всегда был им. Эта мысль последней искрой пронзила угасающий рассудок. Ну да, все сходятся. Что он мне тогда говорил в утопии? Время от времени мрачная тоска по прошлому гложет меня. Тоска по простому и понятному миру. Я думаю вернуться. Иногда ночами даже решаюсь, даю себе клятву, но утром все понимаю. Если вернусь, то день-два, может три буду счастлив. Но потом увижу себя в холодной темнице одинаковых дней, где смерти ждешь как праздника. После всего, что видел, после всего, что испытал, мне там не место. Я сам стал чужим, сложным и странным, не для моей родины душа. Он говорил правду, только речь шла не о Кербри. Полуколдун, черпающий силу из демона в лампе, идеальная маскировка. Только вот в лампе был заключен не какой-то случайный демон, а видимо его собственная сила. Он разделил свою демоническую сущность и память, полученную в ином мире. Первое запрятал в лампу, второе в человеческое тело. Так он обманул систему. Затем встретился со мной в утопии. Зная мой интерес к найму всех одаренных, несложно было внедриться. Он прикончил Ноктилуса и Сову. Тех, кто мог разоблачить его игру. Только в чем цель игры? Это я обдумать уже не успел. Потерял сознание. Мир вокруг погрузился во тьму. Глава 36. Великая игра. Пробуждение было удивительно легким и приятным, учитывая при каких обстоятельствах я потерял сознание. Голова не болела, мне лежалось спокойно и даже комфортно. Под головой было что-то мягкое, но точно не подушка. Стоп, я беззвучно усмехнулся. Все, что случится дальше, было мне известно. Ощущение глупой детской радости захлестнуло с головой. Это ведь так интересно оказаться внутри собственного сна, ставшего реальностью. Открываю глаза. Сквозь дыры в крыше какой-то хижины льется свет далеких звезд. Я лежу на полу, а под головой труп бродячей собаки со сломанной шеей и вывалившимся языком. Сейчас со мной заговорят. Пожалуйста, помогите. Заговорили. Тихий, шепчущий голос доносится из другого угла хижины. Я приглядываюсь. Вы меня слышите? Я не могу кричать. Он что-то сделал с моим горлом. Он. Помогите. На грязном, усыпанном объедками и черепками посуды полу хижины лежит молодой юноша. Темные глаза распахнуты от ужаса. Встать он не может. Кости его рук и ног проросли сквозь кожу, укоренившись в полу. Но следов крови нет, а запах есть. Он исходит снаружи. Там вспыхивает багровым демоническая магия. Он что-то с ними делает. Боги. Он их. Доносится звук меняющейся плоти. Рвется кожа, растягиваются мускулы и жилы. Хлюпая падает на камни лишний жир. Владыка за работой, и скоро он войдет сюда, чтобы что, убить меня? Демон уже мог это сделать, так зачем? А вот сейчас и узнаем. Вспышки прекратились. Нет, нет, он идет, жалобно скулил парень. Я чуть присел, мотая головой. Доспехов на меня не оказалось, только легкая нижняя одежда, но вокруг было довольно тепло, несмотря на прорехи в крыше хижины. Огромный силуэт демона заслонил собой дверь. Черные жгутообразные конечности тела ловко изгибались, давая чудовищу протиснуться внутрь. За собой он тащил нечто похожее на два мешка. Два тела, с которыми он успел поработать, превратив в бесформенную мешанину мяса и костей. Демон посмотрел на меня, слегка кивнул и бросил свою ношу на пол. А затем началась магия. Багровое сияние охватило оба обезображенных трупа. Плоть забурлила, на коже надувались и лопались пузыри, мускулы колыхались словно водоросли от быстрого течения, кости мертвецов принялись выпрыгивать наружу, гибкие как молодые ветки ивы, они светились изнутри, часть костей гасла, видимо отбраковывалась и со стуком падала на пол к прочему мусору, а из остальных начал складываться человеческий скелет, затем пришел черед одеть его в мясо. Мышцы без проблем прирастали к костям, и скелет спустя пару минут превратился в человека без кожи, будто картинка из учебника анатомии. Но кожа не заставила себя долго ждать, наросла и разгладилась вдоль всего тела. Под пустые веки скользнули чужие глаза, повзаимствованные у кого-то из двух жертв. Вскоре на меня их нычущего парня смотрел странный гуманоид, словно оживший манекен. Гладкая кожа, ни единого волоса, ни морщинки, ни родинки. Гуманоид пошел в сторону обездвиженного юноши, тот забился в своих костяных оковах, хриплый шепот вместо крика сорвался с его бледных губ, но как только алая щупальца демонической энергии коснулась его лба, то несчастный успокоился, обмяк, закрыл глаза. Посередине тела от шеи до паха прошел разрез, тело раскрылось будто книга, внутренние органы взмывали, отделялись от прежнего владельца, погружались в плоть гуманоида. Интересно, а как же несовместимость белков? Демон же собрал свое новое тело из трех разных человек, и по какому принципу он бракует часть материала, неважно, на самом деле, думаю, он знает, что делает без моих ценных советов. Демон закончил акт магической трансплантации и повернулся своим человеческим телом к чудовищному, разглядывал сам себя, а затем снова принялся колдовать, вносить мелкие правки и добавлять незначительные детали, превращая стрёмного гуманоида во вполне нормального человека. По лицу расползлась сетка морщин, на теле появились мелкие шрамы, родинки, чуть сутулилась спина, голову покрыл ежик черных волос, неточности, недостатки, мозоли, старые раны и ошибки природы, с усмешкой произнес демон. Вместе они образуют индивидуальность вашего образа. Многие новички этого не понимают и оказываются разоблаченными. Создавая облик, я придумываю для него историю. Кто это был? Кивнул я в сторону выпотрошенного тела юноши, бродяги. Отмахнулся демон, доставая откуда-то из угла хижины себе грубую одежду. Когда делаешь себе тайное убежище в людном месте, то в нем обязательно заводятся бродяги. Но это неплохо. Сразу есть под рукой свежий материал, которого не хватится люди. Вот бродяги были, а вот их больше нет. Демон сделал плавный жест ладонью. Красная энергия охватила останки на полу, они таяли на глазах, разлагались на составляющие с невероятной скоростью, вода испарялась, иссушалась плоть, рассыпаясь пылью, хрупкие остовы костей демон босыми ногами растоптал и растер в пыль, затем схожий процесс начался с монструозным телом, боевая форма пока владыке была, видимо, не нужна, поэтому могучее тело, состоящее из черных жил, оплыло, рассыпалось и обратилось пылью. «У меня довольно много вопросов», — признался я, конечно, кто бы сомневался, — усмехнулся бывший Тевригин. Теперь он выглядел как уроженец империи лет 40, возможно легионер или наемный охранник. «Пойдем на улицу, тебе обязательно надо кое-что увидеть». Мимика и жестикуляция у него тоже изменились, разве что улыбка осталась немного похожей. Мы покинули злосчастную хижину, которая так долго тревожила мои сны. Снаружи было довольно тепло, на ясном небе горели яркие звезды. Мы находились на вершине небольшого, голого холма странной формы. Слишком много острых углов, отвесных скатов и выступов. Природа такого не любит. Было ощущение, что холм рукотворный. «Смотри», — демон указал рукой на юго-восток. Я повернулся, увидев, как весь горизонт заполнен огоньками. Поднял камеру выше. Огней стало еще больше. Их частично закрывала городская стена, как я догадался, а за ней раскинулось большое поселение. «Что это?» – спросил я. «Где мы?» «Стратег, стратег», – с насмешливым осуждением произнес владыка. «Вы стольких уничтожили или отправили на смертный бой? Зачем? Вот же, смотрите, ради чего вы сражались. Рек, столица империи, 3000-летний город». И я смотрел, поднимая камеру все выше, на исполинский мегаполис этого мира. Сквозь мрак ночи проступали контуры 3-4-этажных домов и зданий даже больше. Должно быть, всякие театры, храмы и арены. На фоне городских огней выделялись изящные арки акведуков, несущих воду с ближайших гор. Холм, где мы находимся, почти полностью состоит из битых черепков амфор. После нескольких использований в стенках сосуда поселяется запах прогорклого масла. Людям он неприятен и амфоры выбрасывают. Таких холмов около города 6. Этот старше остальных, успел чуть зарасти, но почвы здесь почти нет. Вот приличные люди здесь и не селятся. Спасибо за экскурсию, конечно, но меня сейчас интересовали совсем другие вопросы. Я вот, что хочу знать. Ты меня убить пытался или нет? Вроде два нападения, но с другой стороны помогал против эльфов. Тогда мог легко со мной разделаться. Не понимаю логики. Логика очень понятна, возразил демон. Нужно просто озвучить пару фактов. Меня отправили тебя убить. Такая уж работа. Я попытался это сделать один раз. Подлибанный. Потерпел неудачу. Спешка. Недооценил твою подготовку и отправился без иглы. Не накопил достаточно силы. Ясно. А что изменилось потом? Наша оценка перспектив войны на севере. То есть изначально мы считали, что у опального и проблемного стратега нет шансов против объединенных сил федератов. Опасались разгрома легионов Лимиса. Возникла идея устранить опального стратега, а с федератами договориться до поры до времени. Геар отличается наглостью, но все еще побаиваются вступать в прямое столкновение с империей. Полагалось, что после твоей смерти и серьезных уступок, он обратит свои силы против других варваров, а Лимис-Север снова будет в безопасности. Но война расставила все на свои места. Ты начал побеждать. Один раз, другой, снова и снова. За отдельными победами даже виднелся остов общего стратегического плана. И мы решили ждать. Даже немного оказать тебе помощь. Мне вспомнился обоз северян, из которого пропали все люди. Как раз в этот момент Тевригин отправился в Утопии с отрядом бандитствующих велитов. Помощь уничтожением снабжения. Это теперь ясно. Но зачем было нападать второй раз? Зачем? Усмехнулся Тев. Сколько сотен кринтер я сжег, да и надо было вам передать иглу. Игра в поддавки, просто несложная задачка для острого ума. Усмехнулся Тев. Вот страшный демон, а за его спиной две эти варварские жрицы, так неосторожно оставленные в живых. Один ход, один верный выстрел и награда находит своего героя. Ясно. Что такое игла? Направитель великого пламени. Твой колдун из гробницы разве не объяснил? Объяснил, но все эти видения, огненные глаза на небе, странные образы. Могущественный древний артефакт имеет за собой давнюю историю. Отголоски ее коснулись твоего сознания. Как жрец богов, ты восприимчив к подобным вещам, но не стоит слишком зацикливаться. Игла безопасна для тебя. Это мое особое оружие, полученное за особые заслуги давным-давно. Я передал его тебе на время, чтобы немного склонить чашу весов не в пользу федератов. Теперь забираю обратно. Меня пробирал до костей истеричный смех. Боги, вздохнул я, вспоминая, как пил горькую в Кринторне. Только не говори мне, что ты просто шпион, агент и убийца, работающий на кого-то из имперской верхушки. Зачем говорить то, что и так ясно, ответил Тев. Но что значит просто шпион, агент и убийца? Это он произнес с некоторой даже злой обидой. В смысле, что? Я думал, игла и все с ней связанные, какая-то древняя мистическая тайна. Что это? Сложно было подобрать слова. Это особые потусторонние, божественные дела, а по факту просто политика и война. Политика и война сами по себе священны, сукаризной ответил демон. Они пропитаны потусторонним и божественным насквозь. Стратеги, жрецы войны. Легионы создаются как армия и как покровительствующий ей дух гений. Каждый сенатор, каждый трибун, даже жалкий эдил произносит клятвы. Странно, что ты этого не замечаешь. Виновато мое происхождение. Вдруг понял я. В моем прошлом мире политика давно сбросила все одежды священного. Деньги, власть, влияние и много лжи. Все это у нас тоже в изобилии. Усмехнулся Тев. Но не стоит думать, что 3000-летний город просто груда камней и толпы людей. Все сложнее. Баланс. Древние легенды, кости которых легли в основании современного нам мира. Поверь мне, ибо я видел все своими глазами. Хорошо, верю. Но что дальше? Зачем я здесь? Сейчас мы отправимся на виллу одного почтенного человека, владельца корабельных верфей. Он давно не был в столице, но его жилище не пустует. Там ты встретишься с одним из моих работодателей. Чую тайный сговор. А почему бы и нет? Мы отправились вниз с холма, не особо разбирая дороги. Я чувствовал себя отлично. Пешая прогулка разгоняла кровь. Возможно, дело было в том, что одна из мрачных теней, что давлела над моей судьбой, наконец, вышла на свет. И там оказалась политика, а это уже штука понятная. Покойный венатор-пенсионер Нактилус был прав, когда заявлял, что ни у кого на севере не хватит влияния использовать убер-демона типа владыки. А все было очень просто. О глухом севере таки помнили в столице и пытались разрулить ситуацию. Вот уж не думал, что окажусь в центре империи так скоро, произнес я, споткнувшись на каменном выступе. Я же говорил, что столица ближе, чем кажется, напомнил Тев. Отсюда можно дотянуться в почти в любой уголок мира, если иметь достаточно времени и влияния, учту. А если не секрет, то ты и подобные тебе получают за работу какую-то плату, золото, силу, не деньги. Даже не человеческие жертвоприношения или магические артефакты. Все чуточку сложнее, стратег, не обращай внимания. Это старая игра, она началась задолго до твоего рождения и, думаю, продлится после твоей смерти. Мы вышли к воротам довольно роскошной, но вполне обычной виллы, которые я во множестве созерцал по пути на север. Шестой час, девятая фаза Асармы, выкрикнул Теф, и ворота поспешили отвориться. Внутри нас ждали двое вооруженных ликторов. Да, я точно имею дело с кем-то из самой верхушки империи. Воин-палач в белой маске молча пригласил нас жестом. Я оказался в красивом внутреннем дворике с фонтаном и статуями тонкой работы. Колонны, мозаики, внутри трехэтажного особняка уютно горел свет, но туда мы не пошли. Ликтор повел нас в обход дома, и мы оказались в месте, которое я уже тоже видел во сне. Податься что ли на битву экстрасенсов? В центре просторного двора находилась каменная площадка, покрытая сложным геометрическим узором канавок и выступов. Вокруг нее стояли, своего рода, трибуны. Удобные кресла на деревянных помостах, сверху прикрытые козырьком от палящего солнца и дождя. Это место для каких-то ритуалов? Спросил я у демона. В некотором роде, лукаво ответил Тев. Это театр, частный, не особенно известный, в каком-то смысле тайный театр. Сегодня здесь будет интересная пьеса. Зрители, трое, мы и еще один человек, он скоро подойдет. Располагайтесь, стратег. После войны стоит позволить себе немного комфорта. Тут я был согласен на все 100. Убивать меня, наверное, не планируют пока. Планировали, но передумали. С кем не бывает. Так что давайте-ка подождем и послушаем. Мы устроились на одной из трибун. Издалека за нами наблюдали несколько ликторов. Трое обычных людей и один с подавлением аж на 3-4. Статы тоже неплохие. Выше тех, что когда-то ходили в охране Стиллиона. И вскоре показался, видимо, работодатель Тева. Из особняка вышла фигура в темно-красном шелковом плаще и маске. Система не смогла почему-то считать его. Доброй ночи, стратег Лимиса Север Михаир, произнес незнакомец, приближаясь к трибуне плывущей походкой. Его голос искажала и лишала эмоций магия. Похожим пользовались гробничники. «А как обратиться к вам?» – спросил я, не очень надеясь на ответ. «Если бы мой собеседник хотел представиться, то не носил бы заколдованной маски. Анонимный доброжелатель», – ответил незнакомец, садясь справа от меня. Слева сидел Тев, доброжелатель, подославший ко мне демона-убийцу. «С такими друзьями враги не нужны. Можно вопрос насчет вашей маски? Если подобную маскировку надену я, то будут ли другие стратеги распознавать меня на карте?» «Будут», — огорчил меня доброжелатель. «Есть способы скрыть стратега от других на карте войны, но они не позволят вам использовать дар». Тем временем вокруг сцены зажглись яркие жаровни, зеркала за которыми направляли свет в центр. Из ниши за каменной площадкой донеслась музыка. Последний раз я был в театре вместе с Азардом. Теперь вот в сопровождении древнего демона и какого-то анонимного интригана. Интересный у меня подход к культурной программе. Пьеса очень известная, хотя не самая популярная. Просветил меня Тев. Нуми Тереги, оплата. Нуми был вольноотпущенником, добавил анонимный доброжелатель. Но получил прекрасное образование и был отмечен большим почетом за свой талант. Сообразно с тем обществом, в котором вращался поэт, его пьесы отличаются значительно большей чистотой и благородством языка, чем многие комедии. Слог Нумия был до такой степени изящен, что враги поэта распускали слух, будто ему помогали в составлении комедий лучшие ораторы сената того времени. Терегий старался избежать в произведениях всего непристойного. Именно это морализаторство отталкивает зрителей из простого народа. Ага, то есть пляшущих полуголых девиц, как в пьесе у Азарда, ждать не стоит. Вы не имперец по происхождению, продолжал доброжелатель. Очень много времени провели в варварской глуши. Вам стоит уже приобщиться к высокой культуре. В этой пьесе есть любопытные моменты, многозначительно добавил Тев. Ну ладно, будем приобщаться к культуре. На сцену вышла актерская труппа в довольно дорогих костюмах. Яркие ткани разных цветов, бутафорское деревянное оружие, крашеные под золото или серебро, самые настоящие доспехи. Однако, если честно, все действо показалось мне немного странным. Люди двигались медленно, будто слишком величаво. Но может, это просто традиции местного театра. Пьеса тоже оказалась не совсем обычной. Ни как такового сюжета, ни постоянных персонажей. Набор небольших историй, рассказанных в обратном хронологическом порядке, то есть от событий относительно современных и все дальше во тьму веков, истории были объединены темой предательства, а также расплатой за него. Действо озаглавил актер, видимо играющий роль Лязарда. Человек в красном плаще и с посохом-фонарем вышел в центр площадки, чтобы объявить: предательством началось, предательством и закончится. И завертелся на сцене театра круговорот интриг, скандалов и прочих гадостей. Стратеги, сенаторы, даже императоры подставляли, бросали в решающий момент или даже убивали своих союзников, друзей, родичей, чтобы самим после пасть жертвой чужой подлости. Интересно, а эта пьеса не намек на мою судьбу, если попробую кинуть этого доброжелателя в маске? Вдруг мне пришла в голову важная мысль. А ничего, что здесь столько свидетелей, актеры на сцене играли самозабвенно и, казалось, не обращали на нас никакого внимания, но даже сам факт встречи полуопального стратега Лимиса и загадочного человека в маске. Не будут ли об этом завтра говорить на всех улицах столицы? Свидетелей нет, усмехнулся незнакомец, вдруг поднимаясь и шагая в сторону сцены. Бесформенный плащ моего собеседника топорщился во все стороны, полностью скрывая фигуру и движение. Незнакомец плыл вниз по ступеням словно призрак. Затем он поднялся на сцену, но актеры будто не замечали его. Даже в момент, когда доброжелатель вставал между парой обменивающейся репликами. «Все актеры слепы и глухи», — пояснил мне Тев, пока доброжелатель наблюдал за спектаклем прямо со сцены. «Они добровольно на это пошли. Несколько месяцев учат пьесу, репетируют, запоминают временные промежутки и сигналы, а затем им магией размыкают важные нервы, передающие сигналы в мозг. Каменные выступы на полу как раз нужны, чтобы слепые актеры по ним понимали, где находится и куда надо идти. Но потом они снова прозреют, да», — уверил демон. «Они играют, не зная своего зрителя и покровителя, не видят даже друг друга, и все же действуют как единое целое. Чужие слова и чужие деньги направляют их во тьме и тишине. Не метафора ли это на все человеческое общество?» Доброжелатель вернулся, а пьеса ушла уже в совсем мифологические сюжеты. Вот Азарт повергает Неридию силой великого пламени и провозглашает эпоху людей. В этой версии знаменитой истории первый из магов был трезв, скучен и очень пафосен. Видимо, автор с настоящим Азартом знакомства не водил. И после этого предательства пьеса показала еще одну историю. Ее главными героями были Неридия и какой-то, наверное, бог по имени Агис. Роль исполнял пожилой, но достаточно крепкий мужчина с окладистой седой бородой. Его наряд сочетал в себе торжественную тогу и элементы доспеха. Этот персонаж приковал к себе мое внимание. Внезапно довольно скучная пьеса заиграла новыми красками. Дело в том, что на лбу, щеках и одежде Эагиса были нарисованы красные, пылающие глаза. Мифологический сюжет повествовал о том, как Неридия и Титан таки не бог, Эагис заключили союз против Забытого. И в общем-то все было хорошо, но обернулось дело печально. Забытого они одолели. Однако простодушный Эагис недооценил коварство своей союзницы. Та послала к нему одну из своих дочерей по имени Мирканта, сестру Лав в общем. И Эагис такой компании был рад, не подозревая, что Мирканта, в отличие от остальных ведьм, родилась не чтобы плодить монстров. Она несла миру лишь смерть, и, втеревшись в доверие к многоокому Титану, усыпила по очереди всего глаза песней, а затем перерезала ему горло. Такой вот мифологический сюжет. Но что опять интересно, внешне Мирканта выглядела как некое получудовщее. Это если ориентироваться на костюм актрисы. Она носила рога и была одета в блестящую чешую. Я заглянул в стратегию, где был раздел с надписями, появившимися на игле. «Сквозь мрак ночи и сияние звезд, да услышишь мой голос. Клинок, скрытый во тьме. Сердце, спрятанное под золотой чешуей. Гром, раскат его лишь шелест после музыки светил. Пламя, касание его лишь бутон цветка после жара наших чувств. Ага, ну, кажется, я теперь знаю, кто и для кого сделал эту самую иглу. Последняя история особенно интересная, да», — с намеком обратился ко мне Тев, который раз за ней наблюдаю, но снова трагизм пронимает до глубины души. Миф об убийстве Иагиса был довольно популярен всегда, вступил в разговор доброжелатель. Тысячеокий титан, воплощающий звездное небо, власть знаний, любопытство и детскую наивность. Мудрый старец с сердцем ребенка. На другой чаше весов судьбы его противоположность, Мирканта. Вообще, этого бога чаще изображают мужчиной, сыном Нериди. В мифах он всегда противопоставляется своим сестрам. Они ведьмы, порождающие чудовищ, ужасную, отвратительную, но все-таки жизнь. Они воплощение темной стороны природы. Он же, губитель, лишь забирающий жизни. Но для Нумия сюжет с однополой страстью показался слишком пошлым и пригодным только для грязных уличных комедий. И он сделал Мирканта женским персонажем. Это пошло на пользу пьесе. Добавил Теф. Коварство и любовь. Дочь по приказу матери соблазняет ее союзника, чтобы убить. Затем сама мать испытывает слабость к человеку. Мирканта предает Иагиса. Неридию предает Азарт. Занятно. Ответил я, наблюдая, как актеры покидают сцену. А что дальше? В смысле со мной? Вы продолжите службу стратег, ответил доброжелатель. А мы будем наблюдать за вами и с надеждой ждать, что вы не совершите ошибок, героев этой пьесы. Намекаете на предательство? Усмехнулся я. Интересно. Вообще это меня предали федераты в сговоре с мастером Венатором. Я сражался за интересы империи и победил. Вы же направили ко мне убийцу, а теперь подозреваете и угрожаете. Я не прошу милости, не требую почестей. Дайте мне спокойно выполнять мою работу. Вот и все. Какая проникновенная речь, не правда ли? Усмехнулся Теф. Банально, но в словах сквозит искренность, ответил ему доброжелатель. Стиль речи очень подходящий для воодушевления солдат. А что еще стратегу нужно? Много чего, издевательски ответил я, чтобы на его жизнь не покушались хотя бы союзники. Это очень помогло бы делу защиты империи. Я так-то сражаюсь во славу ее. Год за годом мы слышали подобные речи от Антавия Кара, ответил доброжелатель. Дайте мне разгромить варваров-предателей во славу империи, говорил он. Обвинял сенат, обвинял всех кругом, жалкие алчные старики, которых купил с потрохами варварский царек, а мы, стратеги, доблести слава империи, которых душит беззубая аристократия. Ну а в чем он был неправ? Вызовом спросил я. Гер покушался на границе империи в трудный час, он набирал силы, если бы победил, то мог стать серьезной опасностью в будущем. Вы, стратеги, доблести слава империи, согласился доброжелатель, но вы же и ее погибель. Уже видели его, рек, 3000-летний город, издалека во тьме. Мы хвастаем, что уже 1500 лет ни один завоеватель не смог сокрушить священные стены. Красиво звучит, как и вся ложь. Человек в маске указал куда-то в сторону севера. В часе езды от нас холм Бервиде. 840 лет назад консул и стратег Крит Литерий стал там лагерем с 5 своими легионами. Герой войны. Он вернулся и впервые захватил столицу силой оружия. Диктатор. Говорят, когда солдаты вошли в город, то стены можно было красить кровью. Но тогда все кончилось довольно благополучно. Расправы — это передел среди верхушки, на который чернь часто смотрит с восхищением. Но одна полноценная гражданская война может перечеркнуть годы процветания. Без боев уходят целые провинции, за которые снова потом приходится сражаться. Знать мельчает. Силы и ресурсы растворяются в пустоте. Ясно. Намек понял. И вы подозреваете меня в таких амбициях, но что я сделал? Какой повод дал? Побеждали. Громили врагов, собирали трофей, копили союзников, но хуже всего. Вы привязали к себе легионы. Теперь есть почти 20 тысяч солдат, что верит не богам, сенату или императору, а вам. Я сражался с врагами империи. Это пока. Вы, стратеги, и война ваша стихия. Всегда пытаетесь решать политические вопросы сражениями. Вы огонь, которому нельзя дать разгореться в пожар и сожрать все достижения поколений. Мы стены очага, что держат пламя, заставляют его служить дому, а не губить его. Ага. А заодно вы гребете все богатства дома, оставляя другим лишь крохи. Михаир, лукаво улыбнулся мне Теф. Вот только не надо божиться и вещать нам о выдающихся моральных качествах, которые удержат тебя от борьбы за власть. Я был на севере, видел, как ты вел там войну. Это не критика. С моей точки зрения, человеческая мораль — набор примитивных условностей. Но у тебя с ней проблемы. Ты яд, ты живая погибель, словно меркантно. За несколько месяцев обратить целый регион в пылающие руины – это признак мастерства, своего рода талант разрушителя. Думаю, нам еще придется решать проблему сердца. Однако пока оно пожирает северян, а мы получили твоими стараниями ценное время. Остается мудро его потратить. Ранее вы были стратегом Лимиса, взял слово доброжелатель, но вскоре вам придется стать частью кипящего котла имперской политики. И мы здесь разговариваем, чтобы обозначить рамки дозволенного. Стратеги многое могут. Видят боги, ваше положение в империи очень почетно. Есть царцва, где людей с подобным даром запирают в башнях. У нас же стратегам доступны все блага самой высшей аристократии. Есть особые привилегии. Но человеческая суть часто тянется к большему вопреки благоразумию. Ага, и для таких случаев у вас есть супердемоны-убийцы, которые могут прийти и оторвать голову слишком взорвавшемуся стратегу. Мне сообщили, что вы достигли 15 ранга, продолжил доброжелатель. Это говорит о наличии редкого таланта и большой удачи. Судьба благоволит вам. Сделайте шаг ей навстречу. Я попросил бы вас ознакомиться с вот этим текстом. Теф протянул мне какой-то свиток. Я быстро пробежался по тексту глазами. Некоторые места были подчеркнуты. И что это? Спросил я. Речь, которую вы могли бы через день прочитать на больших городских играх, не обязательно слово в слово, главное передать суть. Мы уже заметили, что у вас есть талант оратора. Вот оно как, меня снова разбирал смех. Какая все же странная вещь это ваша жизнь. Судьба играет с нами причудливые шутки. Мир вроде бы хаотичен, мельтешение людей и событий. Но когда ситуация повторяется, то это уже не случайность. Когда судьба сводит одних тех же людей, да еще и в схожих обстоятельствах. Надо полагать, это знак, произнес Леоридан Стиллион, пока внизу слуги равняли песок арены. Она не шла ни в какое сравнение с небольшим увеселительным заведением города Терта, где я когда-то познакомился с Касс. Впрочем, за масштабом и роскошью скрывалась та же суть, кровавое развлечение скучающей публики. Хлеба и зрелищ. Месяцев 6 назад в Терте я с ужасом и отвращением наблюдал сцены художественной резни. Теперь многое изменилось. Я далеко зашел по тропе войны, наблюдая за смертью пленных, гладиаторов и преступников, я чувствовал не жалость, а какое-то брезгливое презрение к пустой растрате денег и жизней. Вот полегло уже с полсотни человек, зачем, отдали бы их мне, такое расточительство, пока когорты в далеких землях требуют пополнения после сражений. Самых опасных пленных и неисправимых преступников можно обратить в умертвия или одержимых. Тоже пользу принесут. Ладно, хорошо, хоть Теф обещал передать моим людям, что я жив, здоров и с ними воссоединюсь. Эта мысль успокаивала. Пусть игла и владыка вроде бы оказались штукой не такой уж опасной, но их появление возвестило необратимые перемены в моей жизни. Война за север. Страшная, мрачная борьба за далекий холодный край. Я и мои легионы против орд варваров. Но в то же время, мы были свободны и почти независимы. Теперь же империя пришла за мной, чтобы требовать исполнения клятвы стратега. Нас кинет в бурное море цивилизованной политики, где скалы остры как ножи. Пора, дал мне сигнал Стиллион, трубы грянули, объявляя важный момент. Многоликая толпа затихла, насколько могут затихнуть 92 тысячи человек, собранных в одном месте. Народ империи, обратился я ко всем, используя улучшенный командный голос. Живое море на трибунах снова зашумело. Думаю, ко многим из них впервые обращались через стратегию. Граждане, я знаю, что до вас доносились самые разные новости о севере. Против меня выдвигались ложные обвинения. Подлость и клевета всегда были оружием наших врагов. Но уверяю, что среди всех слухов верен лишь один. То, что легионы Лимиса без всякой жалости истребляли дикарей и разгромили все племена севера. Я знаю, что меня называли палачом и зверем на улицах Рига. Но разве не нужен вам палач для наказания злодеев? Разве плох зверь, если он бросается на врага, и этот враг, этот злодей сейчас находится на востоке, наслаждается своей безнаказанностью, похваляется победами, многие из которых лишь лживые выдумки. Слушая эти гадкие небылицы про сражения при Карбинберзе и осаду Хейбина, я ощущал лишь гнев. Пытаясь запугать и смутить наши умы, враг добьется обратного, возмездия, мщения, и я здесь, чтобы принести их, обрушить логово негодяев в пылающую бездну. Волею императора и с дозволения отцов-сенаторов два из трех победоносных легионов Лимиса Севера и я, стратег их возглавляющий, отправляемся в Шат. Да падет их лживое царство во славу империи. В речи я допустил много вольностей, но, думаю, это простительно. Общий дух сообщения я сохранил, и судя по восторженному гулу толпы, это то, что они хотели услышать сейчас. Тысячи лиц смотрели на меня. Радость, смех, страх, презрение, безразличие. Все они были вроде как зрителями большого спектакля под названием «Победоносная империя вот-вот уничтожит врага». Хотя на самом деле, кто истинный зритель и кто режиссер, мне неизвестно. Пока «Великая игра», где политика перемешалась с магией, мирской с божественным, а сенаторы и стратеги находились в одном ряду с древними чудовищами и чародеями. Когда-то я был в ней лишь маленькой пешкой на полупустом краю глобальной доски. Но теперь, я знаю многие старые тайны, видел клочок изнанки мира и научился сражаться. Посмотрим, чем все это кончится. А пока, идем на восток, конец второго тома.